который у Шергина всегда был один — русский север. А личность самого Шергина приобретала некое прикладное значение. Кажется, и сам Шергин отстраняется от этих неуверенно пылких определений. Он пишет в предисловиях к своим книгам. «Новеллы и сказки настоящего сборника слышаны были мною дома, в городе Архангельске, еще в юности. А если так, если все это слышано, то вроде бы авторство Шергина — дело вторичное, ведь и магнитофон тоже умеет слушать и запоминать. Если я рассказал мало и неполно, или что забвением спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни, подкрепи свидетельством своим мою скудость». Всякое присвоение художества безвестных людей было настолько чуждо характеру Шергина, что он считает необходимым не только обозначать все источники произведений, которые входят в его книги. «Устьянинский правильник», «Из рукописи», «Сия книга знания Ивана Дмитриева» не только воздать должную благодарственную славу учителям, своим словотворцам, но даже к рассказу в полстранички считает необходимым дать примечание. Слышал в Ленинграде, на Волковом кладбище, от приезжей из Архангельска на Торовой. Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году. Рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград к мужу. Записано в Архангельске от мещанки поселка Неноксы. И так велика достоверность живого человеческого голоса в этих записях, что исчезает впечатление его личного участия. Читателю кажется, что он уже не Шергина слушает, а саму живую жизнь. И не потому ли многие его вещи получили как бы литературную обработку? Так, например, Андрей Платонов обрабатывает сказку «Волшебное кольцо», которую Борис Шергин записал в 1920 году на северном поморском наречии. Андрей Платонов переписывает ее своим платоновским языком. Поэт Александр Яшин в 1939 году пишет по сюжету шергинской записи «Пуговка» свое знаменитое стихотворение «Пуговка», почти доскональное переложение маленького рассказика стихотворным размером. Разумеется, все это говорит только об одном — об умении Шергина записать так, что сам он вроде бы тут ни при чем. Но какое в таком случае нужно было иметь чутье на слово, чтобы оно не прошло мимо носу, не затерялось в веренице обычных слов и обычных бытовых разговоров? Эта удивительная робость, вмешательство в произведение истинной высокой поэзии, которую люди творят как бы походя, под настроение, по случаю, не ведая о том, что профессиональные художники с благоговением называют эту редкую минуту высоким словом вдохновения? И не потому ли мы, уже основательно привыкшие только к одному виду искусства, именному –